Василию Леонтьевичу поклон, — сказал он степенно. Глазки его остро по-стариковски засветились. Он высморкался и стал неподвижно смотреть вслед уходившему Никите. Глава третья. Когда-то от скуки Варвара Михайловна выписала пишущую машинку «Ремингтон». Немного получилось писать, потом забросила. Машинка стояла на прилавке неподалеку от кассы, в том узеньком неудобном уголке, откуда железная дверь выводила в жилую половину шерстобитовского дома. В этом уголке вокруг кассы любил вертеться и проявлять расторопность Витька. Изредка, по утрам или к вечеру, в часы малолюдия и вялой торговли, Витька подбирался к пишущей машинке, вкладывал в ролик листок оберточной бумаги и задумчиво выстукивал указательным пальцем. «Виктор Иванович Чуприков», «Витя», «Витька», «Витька Чуприков». Вопросительный знак, параграф, процент. Процент. Варенька. Варюша Шерстобитова. В. Чуприков. Процент. Процент. Вопросительные знаки. Параграфы. В. Чуприков. Варенька. В. Чуприкова. Итак, распоста. Ему никто не мешал. В магазине раздавались привычные позвякивания гирек по медным чашкам весов. Он погружался в мечтательность, подергивая пальцами кончик своего носа и тонкие, круто вырисованные ноздри. Желтенькие глазки его, как завороженные, впивались в последние слова, отпечатанные на обертке. «Варенька! В. Чуприкова!» Слеза застилала ему взор, он всхлипывал, точно во сне, и еще более задумчиво печатал. «В. и В. Чуприковы!» Если поблизости оказывалась Варвара Михайловна, она потихоньку подходила к Витьке, заглядывала через его плечо на бумагу и, расхохотавшись, громко на весь магазин восклицала. «Ах, какой ты дурак! Вот дурак!» В смехе ее, несмотря на выразительность дурака, бывало немало добродушия. И Витька обижался только для виду, в расчете побольше развеселить хозяйскую дочку. Он жил в долголетней и безошибочной уверенности, что главное в его отношениях с Варварой Михайловной — веселость. С ребячьей поры он изощрялся в проказах, шутовских придумках и затеях, чтобы укрепить, связать потуже свой необычный союз с Варенькой. Тоска, тащище без конца, без краешка, отчаяние озорства, высмеянная страсть — нелепая чувствительная мечта и скрытый заветный расчет все перепуталось в этом союзе. Он был торжественно, о да, почти торжественно, заключен давным-давно, едва начались поездки на Чиган и Урал, пикники с офицерами, сватовство купеческих сынков, гуляния в коммерческом клубе и войсковом собрании, едва Вареньку, Варюшу, Варю приказчики назвали уважительно Варварой Михайловной. Торжество случилось летом, на луке, в путанных зарослях ежевики, в знойной полуденной истоме. Варенька захватила с собой бутылку портвейна и пачку печенья. Витька был принаряжен в парусиновом пиджачке и в пенсне на боковом кармашке. Пенсне он незадолго до того приобрел, уверяя, что у него болят глаза от солнца. Но нос его был плохо приспособлен для такого украшения, и он накалывал пенсне английской булавочкой на кармашек. Сначала собирали по кустам ежевику, потом, развалившись под деревом, распили портвейн. Вино было теплое. Варенька щедро наливала в стакан, и Витька быстро пьянел. «Я вас очень обожаю, Варюша!» — говорил он блаженно, растирая по лицу клейкой блестящий пот. «Не в сравнении больше других. Другие, может, подлаживаются, а я чувствую. И вы это замечаете и выделяете меня из толпы. А я опять же это чувствую, потому что не как все, а не в сравнении тоньше». «Тонок, что говорить!» — ухмыльнулась Варенька. «Я, Варюша, отлично понимаю, что на вас редкой который может угодить. У вас желание высокое, и вся вы так и рветесь. Рус, ну,